Глава вторая. «Отсоси мне!» Татуированное чудовище пригвождает меня одной рукой за плечи к полу, а второй проводит по всей длине своей вздыбленной штуковины. Он демонстрирует мне во всей красе большой пульсирующий член, увитый фиолетовыми выпуклыми венами, открывает блестящую головку и дергает тазом вперед. Это огромная махина, направленная на меня, словно дуло, готовая расстрелять меня на месте, приближается так быстро, что я не успеваю даже среагировать. Всего один миг, и гладкая головка прижимается к моему рту. Нежная кожа мажет по губам, в нос забивается запах геля для душа. А я в таком шоке, что даже не отворачиваюсь, и член прилипается к моему рту. «Давай, снежинка, начинай дарить подарки дяде». Тычется членом мне в рот незнакомец. «Разомкни губки и поработай язычком. Отполируй мой болт, а то яйца гудят, как хочется бабу. У меня праздник, и нельзя огорчать виновника торжества». Давит настойчиво стволом, чтобы протолкнуться дальше. «Ты же не хочешь, чтобы я тебе зубки нечаянно выбил?» Эта фраза, словно ушат ледяной воды, приводит меня в чувство. Упираюсь ладонями в его мускулистые бедра и стараюсь оттолкнуть от себя как можно дальше, но он словно скала, недвижим. «Ну что ты ерепенишься?» — говорит низко. — Надо отрабатывать гонорар. Сжимая плотнее губы, и каким-то чудом мне удается соскользнуть вниз и упасть на пол, а затем отползти в сторону. — Я не проститутка! Быстро поднимаюсь на ноги и тыльной стороной ладони вытираю рот, стараясь избавиться от фантомных прикосновений члена к моим губам. — Я детский аниматор, это какая-то ошибка! Мужчина поворачивается ко мне, а я осматриваюсь по сторонам, чтобы найти пути отступления. Вижу вторую дверь, по всей видимости, в ванную, и понимаю, что спрятаться от него я смогу только там. Никакой ошибки, малыш. Здесь не может быть случайных девочек. А ты соответствуешь запросу. Голубоглазая хрупкая блондиночка в костюме Снегурки. Все, как я люблю. Я снова смотрю на этого огромного монстра, понимая, что не смогу от него сбежать. Между нами еще достаточно приличное расстояние, но даже со своего места я вижу хищный блеск в его глазах. Похоже, что мое сопротивление его лишь сильнее распаляет. «Оденьтесь, пожалуйста, и давайте поговорим. Произошла ошибка, меня просто не могли позвать на подобное мероприятие. Все же мы цивилизованные люди и должны мирно разрешить это недоразумение». «Отчего же не могли?» — ухмыляется страшный мужик, шагая ко мне. Его детородный орган тяжело покачивается при ходьбе, а у меня пульс зашкаливает, и сердце ломится сквозь ребра наружу. «Решили мне сделать приятное, получили заказ на Снегурок. Знают мой типаж, а ты прямо такая, как мне нравится. Скромная блондиночка», — усмехается он. «Ломаешься, строишь из себя невинность. Давай, малышка, играй в сопротивление. Мне нравится строптивица». «Я не строю! Отпустите меня, пожалуйста! Раз у вас тут нет детишек, то меня здесь быть не должно!» Начинаю двигаться к ванной. «Тут же наверняка есть другие девушки, способные выполнить ваше желание, а я не такая!» «Да-да, продолжай играть», — усмехается мерзавец. «Я не такая, я жду трамвая», — звучит как-то ехидно. «Раньше надо было думать, куда едешь». «Откуда ж мне было знать, что здесь полный дом озабоченных мужиков?» «Но тебя привели ко мне, малышка. И если все пойдет хорошо, то единственный член, который ты тут увидишь, будет моим». Он делает резкий рывок, я взвизгиваю, кидаясь к двери ванной, успевая сделать всего пару шагов, но сильные руки обхватывают меня за талию, и вот я уже лечу на кровать вниз лицом. «Не могла ты здесь случайно оказаться», — прижимает меня сильным телом к матрасу. «Вся округа знает, что паук откинулся, и сегодня он празднует свободу, снежинка». Длинные пальцы сминают мои бедра и ползут под край шубки. Кровь приливает к лицу, и страх наполняет легкие. «Поэтому сегодня здесь появляться опасно. А если уж сунулась на праздник паука, то уйти отсюда тебе никто не даст просто так». «Кто этот паук?» Горло сдавливает, и говорить все сложнее. Наконец-то я дохожу до той точки, когда понимаю, что ничего не смогу сделать против этого здорового и сильного мужика. Он может сотворить со мной все, что захочет, а мне остается молиться, чтобы все закончилось как можно быстрее. «Паук, это я, малышка». Мужик дергает за колготки, и я слышу, как они рвутся. и у меня почти год не было женщины. Поэтому тебе не повезло». Одним движением переворачивает меня на спину, потянув шубку в разные стороны. Крючки не выдерживают напора, и вот я уже перед ним в тоненькой маечке, под которой лишь скромный лифчик, и в стрингах, что совершенно не защищает меня от этого монстра. «Я голодный до женского тела, и ты первый примешь меня сегодня. Поэтому могу быть несдержанным, Снежинка. Так что ты уж потерпи». Дергает мои трусики вниз. Кажется, я попала и вряд ли хоть когда-нибудь забуду эту ночь. «Нельзя, я девственница!» Кричу, когда он устраивается у меня между ног, прижимая член к складкам. Паук замирает, недоуменно смотря на меня, а затем произносит: «Сейчас я избавлю тебя от этого недостатка».